в ближних селах, городах, а ближние, так это за 300, за 500 верст, просто нет ничего нужного. Попросишь кого привезти, вернется с пустыми руками. А по почте из Петербурга книги полгода и больше идут, не то и вовсе в дороге потеряются. Впрочем, без работы не сидел, не скучал. Не находится работа только тому, кто работать не хочет. В гости к таким же ссыльным за 125 верст на лыжах ходил. Собственно, не просто в гости, а за новостями. Туда как-то легче, письма просачивались. Бывало и спорили, жестоко спорили, но ведь спор — борьба. А без борьбы не опрокинешь, не разобьешь ложные идеи, не утвердишь истину. Жизнь в ссылке. Алексей Антонович тогда его перебил и шутливо заметил, что в ссылке, пожалуй, жизни-то как раз и нет. Лебедев увлеченно своим рассказом сухо бросил. Абсурд. Жизнь есть везде, где борются за нее. Надо верить в жизнь и любить ее. Иначе вообще мир понимать невозможно. Эти слова прозвучали как упрек Алексею Антоновичу. И после этого Лебедев стал рассказывать о своем отъезде из ссылки, как его провожали якутские друзья. Алексею Антоновичу тогда показалось немного обидным, что Михаил бросил свою реплику мимоходом и не остановился, будто его собеседнику и возразить было нечего. Теперь же он, перебирая в памяти все, что говорил Лебедев, думал, а как действительно трудно было бы что-либо ему возразить. И как вообще во всем трудно возражать Лебедеву. И очень отчетливо, но с горечью осознал, что ему, врачу Мирвольскому, видимо, никогда не научиться передавать свои мысли с такой же силой убеждения. Он прислушался к ровному дыханию Лебедева и вспомнил его слова. «Ты с чистым сердцем предлагаешь мне свое гостеприимство, но если бы нагрянула полиция, а документы у меня оказались не в порядке, ты не помог бы убежать». И опять, как и тогда, его обожгло. «Нет, помогу», — с чувством внутреннего протеста сказал он почти вслух. «И не только потому, что не хочу быть лично перед тобой под лицом. Помогу, потому что в таком деле не помочь невозможно». Укладываясь спать, Лебедев спросил его. «Алеша, ты утром сам просыпаешься или тебя будет Ольга Петровна?» Алексей Антонович сказал, что, конечно, просыпается сам, и в какое время нужно Михаилу, в такое он его и разбудит. Тот почему-то засмеялся, потом поблагодарил за заботу и сказал, что за последние годы научился с такой точностью сам себе заказывать часы и минуты пробуждения, с какой не закажешь ни одному будильнику. Каким был Михаил в университете? Всегда умел управлять своими поступками, держать себя в узде. Всегда и все ему представлялось ясным и простым. Он даже любые математические уравнения решал бегло, не отрывая карандаша от бумаги, хотя все знали, что математика для него нелюбимая наука. Да, а ведь в университет он пришел ничем не приметным юношей. Он натренировал свою волю, развил свои способности, уже учась. Ему завидовали. Как же? Сын бедного учителя гимназии воспитывался без отца, без семьи. И вот такие способности, такие успехи. Алексей Антонович вспоминал. Студенты разных факультетов, Лебедев и Мирвольский, они быстро сдружились. Разные характеры им не мешали. Чаще завязывается прочная дружба именно у людей разных характеров. Но сближала их единая мечта — стать полезными народу. Мирвольский хотел быть врачом, Лебедев — юристом. Окончив университет, они разъехались, один в Шиверск, другой в Петербург. Мирвольский стал врачом, Лебедев оказался в ссылке. В Томске они бывало рассуждали о политике, но не глубоко. В то время там не было кружков. Почти невозможно было доставать политическую литературу. Политика, ссылка, борьба с самодержавием тогда казались романтикой.